Васька появился после обеда. Билов с Юлей заканчивали белить. Глеб возился в коровнике. «Порядок», — негромко сказал Васька. «В отношении?» — спросил Глеб. «Извести хватило?» «Хватило». «А с той стороны?» «Как в лучших домах», — отозвался снаружи Билов. «Над воротами только. Поешь шашлычку». Васька обошел коровник, и настроение у него окончательно выпрямилось. Хорошо слепили, лучше нового. «Вот так», — довольно протянул он. «Не упадет, Глеб?» «Постоит временно. Теперь только шифером покрыть. Когда шифер будет?» «Вроде завтра обещали», — ответил Васька. «Директор!» — крикнул Билов. Волга остановилась у самых ворот. Из-за руля вылез директор, с другой стороны — Зинка. «Ну что?» — негромко спросила она. «Угу!» — довольно промычал директор. «Следила?» Зинка кивнула. Директор прошелся вдоль стены, пощупал ее. «По два контрфорса на стену, покрепче будет. А так нормально. Поехали, Зинаида Анатольевна». Машина прошла несколько метров, остановилась. Зинка вылезла. «А ты поплачь», — сказала она, подойдя к Ваське. Тот отвернулся. «Ну, хочется ему. Что теперь, директор? Кладки-то на пару дней, не разговор. Другое, скажи, плохо. Кирпича нет. Студенты свой не дадут». Зинка примолкла и постучала пальцами по влажной стенке коровника. «Придется в печь лезть, в горячую». Кирпичного завода, по сути, не было. Одно название. В сарае из горбыля стояла формовочная машина. Из щели в машине выдавливалась серо-зеленая, как пластилин, полоса. Специальная сечка рубила ее на куски, и сырые кирпичи ехали на транспортере в барак сушиться. В метрах 50 от барака две огромные в три роста ямы-печи. Позавчера студенты набили обе печи сырым кирпичом и зажгли форсунки. Печи гудели двое суток. Значит, к вечеру студенты их выключат. Готов кирпич. «Они ямы погасят, а мы раскроем», — прикидывал Васька. «Главное, на студентов не нарваться. До 6 надо печи раскрыть. Сходишь, Глеб?» «Сходить-то можно. Красть-то больно не с руки». Глеб не ложился, чтобы не проспать. Пока он дошел до кирпичного завода, рассвело. Над бурым квадратом печи дрожала упругая марева. Глеб разыскал скребок и со скребком в руках ступил на печь. От кед сразу же завоняло горелой резиной. Глеб, приплясывая, соскоблил засыпку и начисто размел метлой. Метла дымилась. Он на секунду остановился и, подняв метлу, понюхал подпаленные прутья. Пахло рыбалкой. Потом спрятал метлу и скребок, сел на теплую землю, прислонился к столбу навеса. Для сохранения теплоты поднял воротник штормовки, поудобнее притерся к столбу и прикрыл глаза. «Чего приснилось?» Глеб заворошился, намереваясь подняться. Перед ним стояла Зинка. «Прислал!» — он дернулся. «Зацепился, что ли?» Зинка заглянула ему за спину. «Битум с навеса потек. Жарко. Ваши-то где?» И, увидев подходивших, крикнула. «Вася, я в 6 говорила. У меня что, всех забот? Кирпичи вам возить? Живо!» «Так», — Васька огляделся. «Я в кузове, двое в яму, один на перекуре». «Не раздевайся», — крикнул он Билову. «Сгоришь. Досок на кирпич накидайте. Рукавиц по 3 пары. Глеб, «Какого хрена? Я ж сказал вчера, сапоги! Снимай кеды!» Васька снял сапоги, сунул Глебу, сам влез в его кеды. «Готовы? Глеб Билову, Билов мне! Свистну, Юля меняет Глеба! Погнали!» Васька засек время. Через 5 минут он свистнул. Юля подскочил к уже заклубившемуся Глебу, но тот оттолкнул его к Билову. Билов вылез из полуметровой огнедышащей дыры и за шиворот потянул с себя штормовку со свитером. Он долго отпыхивался, держась за крыло самосвала, потом начал харкать красный, как кровь, кирпичной пылью. «Распиратор надень!» Васька, не нарушая ритма меж кирпичей, кинул ему респиратор.